Ситуация. Пришла к психологу жена и говорит: «Мой муж меня не понимает. Когда я говорю о своей маме, он выходит из себя». Психолог отвечает: «Это касается только вас с мужем? Он должен быть здесь, чтобы ответить на этот вопрос». Почему таким образом ответил психолог? Решение. Если бы психолог позволил жаловаться жене на своего мужа, то он был бы вовлечен в их отношения. Это лишило бы возможности мужа и жену уладить свои отношения. Психолог в роли посредника конфликта должен быть нейтрален, не быть адвокатом одной из сторон. Позиция нейтральности трудная, так как каждая из сторон имеет потребность получить от психолога подтверждение своей правоты. Но нейтральность не равнодушие. Каждая из сторон должна чувствовать заинтересованность в решении их проблем. Но психолог и не будет за них решать проблему, а только поможет конфликтующим самим ее решить. Психолог дает способ, инструмент решения проблем. Решили проблему муж с женой и сами будут способствовать ее исчезновению. Второе. Помочь участникам конфликта заново рассмотреть ситуацию. Помочь понять требования друг к другу. Помочь почувствовать себя понятым. Третье. Заменить установку «я выиграл, ты проиграл» на другую «я выиграл, ты выиграл». Это ориентирует участников конфликта на взаимопонимание. Это помогает лучше понять друг друга. Четвертое. Стимулировать диалог. Например: «Сережа, ты сказал что?» Пятое. Стройте диалог в направлении анализа: а. фактов, б. ощущений, в. реакций на определенные действия. Шестое. Переключать его с «ты» обещание на «я» обещание. «Ты» обещание: ты не должен включать музыку громко, меня это раздражает. «Я» обещание: мне нравится, что играет музыка, но при громкой музыке мне трудно сосредоточиться. Седьмое. Использовать изменение ролей конфликтующими и возможность обосновать чужую точку зрения. Повторять высказывания друг друга и другое. Восьмое. Поддерживая диалог, направлять конфликтующих на выработку правильного решения. Решение они должны принять самостоятельно. Посредничество психолога в разрешении конфликтов. Психолог стремится: первое, смягчить противоречия; второе, установить согласие на конструктивной основе; третье, побудить справиться с проблемой: а. при изменении представления о проблеме; б. при изменении сложившихся стандартов; в. при изменении системы отношений и взаимоотношений; при обращении одного или обоих участников конфликта: а. посредник выслушивает проблему; б. принимает решение о предпочтительной форме работы с участниками конфликта. Это может быть беседа, тренинг и другое. Все, что поможет трансформировать проблему, изменить отношение к проблеме у других. Психолог может инициировать диалог человека с самим собой. Сказать: «Изменись, поработай над собой, и ты будешь развиваться». Или при изменении человека говорит ему: «Помоги другому измениться, это поможет измениться и группе в целом». В работе психолога обычно выделяется три стадии. Первое. Беседа с первой стороной конфликта. Второе. Беседа со второй стороной конфликта. Третье. Совместное обсуждение проблемы посредника с участниками конфликта. Позиция психолога должна быть нейтральной. К. Роджерс отмечает, что при безоценочной позиции барьеры защитного характера исчезают, как только люди поймут единственное намерение – понять, а не оценивать их. Исследования показывают, что позитивная позиция увеличивает степень самораскрытия конфликтующих.